Рома. Прежде чем рассказать о судьбоносном событии моей биографии, о знаменитом снятии флага, я хочу сделать одно лирическое отступление. Одним из ключевых персонажей в этой драме, как, впрочем, и в моей жизни, является Рома. Роман Ефимович Козак. Годы жизни 29 июня 1957, Винница, Украинская ССР. 28 мая 2010 года, Москва. Советский и российский театральный актер и режиссер. Заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России. Был художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина. Когда Ромы не стало, мы, его друзья, написали книгу, которая так и называется «Рома. Роман Козак. Глазами друзей». И вот что рассказал я. Однажды, давным-давно, страшно вспомнить, когда, а точнее, 19 октября 1975 года, мне позвонил мой друг Аркадий. «Я хочу познакомить тебя с неким Романом. Он наш!» Мы встретились в переходе метро Площадь Нагина. Аркадий, я и какой-то парень. Я открыто и дружелюбно протянул руку и сказал: «Миша». Парень внимательно посмотрел на меня, а потом взял и плюнул. Да-да, плюнул. Не в переносном смысле, а в самом прямом, слюной. Естественно, я плюнул в ответ. И все. Началось. Вернее, началась. В этот самый момент началась жизнь. Как это объяснить, я не знаю. Ни одному живому существу я бы не простил такой оскорбительный и меткий плевок. Очень многообещающий плевок, который стал эпиграфом к дружбе, руководившей нашими жизнями целых 35 лет. И мы кожей чувствовали это ее руководство и свою ответственность перед ней. Рома иногда звонил мне среди бела дня и требовательно, с каким-то особым нажимом спрашивал: «Друг?» «Конечно, друг. О чем речь?» Частенько я вынужден был отвечать «нет». Тогда с его стороны следовало резкое «все, пока». И на этом разговор обрывался. Это не было проверкой наших отношений на прочность. Просто банальный вопрос: выпиваем ли мы вечером или нет? «Друг» — это, пожалуй, самое емкое и правильное слово для того, что можно предложить. Или попросить. Или разделить. В общем, для всего. Очень тонкая и сложная система отношений скрывалась за другом. Свой необъяснимый мир. Свой изощренный, временами извращенный и, на мой взгляд, восхитительный юмор, который, увы, никто, кроме нас, не понимал. Например, мало кто понял нашу шутку со снятием и веселым уничтожением красного флага в день 60-летия СССР. Сейчас уже, кажется, мы были этакими предвестниками перестройки, детьми свободы. Но тогда чудом не сели в тюрьму, всего лишь вылетели из комсомолов-институтов. Шутили мы на зависть некоторым очень вкусно. Помню, стояли мы как-то раз, Рома, Аркадий и я, около Роминого дома на Сретенке и трепались. Вообще, Роминого дома громко сказано. Это была 30-комнатная коммуналка, где он снимал за 10 рублей угол за занавеской у милейшей бабы Кати. Так вот, стояли мы около дома, а точнее, около жуткой корявой доски, такими перекрывали проход под сосульками, говорили ни о чем. Я что-то сказал про эту доску, на что Рома ответил, что ее зовут Рая, а Аркадий тут же добавил, что она сегодня едет в Ленинград. Вот такая история. Смешно? Не очень? Тогда следующая картина. Спустя несколько часов мы, купив на последние деньги плацкартные билеты, умоляем проводницу открыть наглухо заколоченное окно, потому что Рая не влезает в тамбур. Четырехметровая Рая. Вообще Раю все как-то полюбили. И проводница, вопрошающая, куда мы эту глупость везем, и пассажиры, спотыкающиеся об нее всю ночь. Наутро, без денег, но с промокшими ногами и с Раей, мы стоим в буфете на Московском вокзале и пьем одну чашку кофе на троих. Катастрофа. Рядом обнаруживается какой-то дядька и тоже пьет кофе. Целую чашку сам. «Кто это?» — вдруг спрашивает он, показывая на доску. В то время как любой нормальный человек воспользовался бы словом «что?». «Рая?» — говорит Рома. «Наш друг?» «Раз так, поехали ко мне», — отвечает мужик. И мы неожиданно соглашаемся. А потом мы с Раей поселились в Эрмитаже. Ну, не в самом музее, конечно, а в смежном доме у замечательного художника Алика, который кормил, поил и гулял нас. И с которым, кстати, вечером 7 ноября мы торжественно опустили Раю в Неву около Авроры. Да, праздники праздновать мы всегда умели. И каждый праздник, да и вообще каждый раз, как мы собирались вместе, мы понимали нечто важное друг о друге и о нашей жизни. Помню, однажды в конце зимы появилось настроение, и мы запланировали отметить Новый год с особым размахом, огромной компанией, но почему-то не получилось. Так и не собрались. Кто-то уехал, у кого-то были более интересные предложения. И вот недели через три после новогодней ночи звонит Рома. «Ну что, будем встречать Новый год вместе?» «Давай», — соглашаюсь я. Вечером мы с семьями собрались у меня. Оливье, шампанское, кура. Сидим, выпиваем. Оставалось только не проворонить наступление полуночи. А у меня, на счастье, нашлась жуткая пластмассовая лягушка, привезенная из Болгарии, на присоске. А еще в ней была пружина. Короче, если присосать лягушку к столу, то она через какое-то только ей ведомое время резко подпрыгнет. Делать нечего, решили встречать год по этой лягушке. Прилепили ее и стали ждать. А она не прыгает. Ну, то есть совсем не прыгает. Прилипла намертво. А мы собрались и ждем. Так вот, никогда в нашей жизни не было такого торжественного и ответственного Нового года. Непредсказуемость лягушачьего прыжка мобилизовала все слова и все эмоции. И мало кто может представить себе тот залп радости и счастья, когда лягушка, наконец, прыгнула. Это было прекрасно. Для всех. И вот тогда мы решили, что жить нужно именно так. Быть всегда в тонусе, в напряжении. Ведь лягушка может прыгнуть в любой момент. Рома так и жил. Мы все старались так жить. Хотя многие, конечно, этого не понимали. До сих пор не понимают, как можно быть такими свободными. Но как-то так повелось, как-то так вышло, что на очень многие условности было наплевать. Все-таки тот первый плевок сделал свое дело.